Глава 8. Заглянул так заглянул. Поза девушки, как и ее выражение лица, были весьма недвусмысленными. «Тебе не холодно?» — усмехнулся я. Вспомнил почему-то Кудрявцеву, мою пациентку, которая тоже всеми силами пыталась обратить внимание на себя, так сказать. И однажды она обвинила меня в том, что замерзла, пока ожидала. Я сразу догадался, что ожидала она вот в таком же виде. «Холодно», — кивнула Ирина. «Согреешь меня?» Ситуация абсурдна до невозможности и вместе с тем забавна. Но неужели Ирина и вправду думает, что вот это вот сработает после истории с обманом, с попыткой выдать меня за отца ее дочки и со всем прочим? Вот серьезно? «А давай ты лучше оденешься, и точно теплее станет», — предложил я свой вариант. «Ты меня зачем звала?» Она посмотрела на меня взглядом, в котором явно читалось «Ты дурак?» «Ну, чтобы увидеться», — неуверенно ответила она. «И чтобы провести время вдвоем». Представляю, насколько же неловко она себя сейчас чувствует. Жалко ее. Ни разу. После ее поступков. Да с ней сейчас время проведешь, а потом она новую дочь на тебя повесить попытается. Нет, нет и еще раз нет. Больше это не прокатит. «Плохая идея», — пожал я плечами. «У меня работы много. Да и в принципе мне это неинтересно». «Но раньше было интересно», — возразила Ирина. «Что-то изменилось?» «Гениальный вопрос». «Можешь и сама догадаться», — отозвался я. «Если это все, то я пойду». Она больше не нашла, что ответить, поэтому я спокойно покинул комнату санитарок. Не то чтобы я совсем никак не отреагировал на увиденное, не железный ведь, просто здравый смысл возымел верх. Это хорошо, с Ириной лучше не связываться. Я направился на 10-й этаж. Настало время для работы над больничными листами. «Константин Алексеевич, добрый день», — улыбнулась мне Катя Енина. «Вы не забыли про вечер?» «Точно. Она же приглашала меня на ужин сегодня в 9 вечера к Ениным. Совсем уже голова кругом идет». «Не забыл. Приду. Я ведь обещал», — вслух ответил я. «Адрес только напиши мне». «Сделаю», — широко улыбнулась она. После работы с больничными листами я вернулся в отделение. В ординаторской меня уже поджидал Зубов. «В общем, я все утвердил. Завтра с утра случай с Костылевым буду докладывать на телеконференции», — оповестил меня он. «Я упомянул, что этот случай раскрыл мой интерн, разумеется». «Доклад уже составили?» — спросил я. «Да, как раз сейчас с Поповым тщательно подготовили все материалы», — кивнул наставник. «Это будет настоящим прорывом в медицине». «Хорошо бы, чтобы стало понятно, как именно этот прорыв лечить. Пока что абсолютно никаких предположений. И это меня совершенно не устраивало». Зубов вышел, и меня снова начал настойчиво звать Клочок. «Чего такое?» — подошел я к сумке, где он прятался. «Сейчас вообще не до тебя». «Хозяин, я хочу сообщить очень важную информацию», — пропищал крыс. «Весь день меня не слушаешь». «Давай, только быстро», — вздохнул я. Клочок поведал мне про подслушанный в приемном отделении разговор. «Так, значит, Ирина — это сестра Антона, врача из приемного отделения», — подытожил я. «Того самого, который все пытался завести со мной дружбу, а еще просил сломать ногу. И он также, скорее всего, является сообщником Шуклина». «И он упоминал, что ты чем-то насолил ему в академии», — добавил крыс. «Какие-то слухи распустил». «Это, разумеется, не я, а мой предшественник, но это не важно». Гораздо страннее, что, несмотря на эти происшествия в академии, он вел себя со мной так, словно не был знаком. То есть познакомился впервые, якобы уже в клинике, и начал пытаться завести дружбу. Или предыдущий Боткин как-то распускал слухи, но не был знаком с Антоном лично. Надо бы уточнить этот вопрос. «Клочок, мне нужно больше информации», — заявил я. «Что там были за слухи? Знакомы ли были предыдущий Боткин с Антоном? Что их вообще связывает?» «Следить пока больше не надо?» — уточнил крыс. «Нет», — ответил я. «Ты хоть и не успел меня предупредить, но еще один план я им обломал». Я рассказал Клочку про ловушку, устроенную Ириной, и немало его повеселил. «Вот кошка драная!» — фыркнул он. «Подключила тяжелую артиллерию, как ее брат и просил». «По их плану она должна была со мной сблизиться, только вот зачем?» — задумчиво протянул я. «Думаю, я сделаю вид, что их план работает, но не совсем в таком ключе». «Это как?» — не понял крыс. «Потом объясню», — улыбнулся я. Сейчас некогда. Надо идти помогать Марии Михайловне с окончательной подготовкой к завтрашней конференции. А к 9 вечера меня позвала на ужин Катя Енина. Дел становится все больше. «А меня возьмешь на ужин?» — жалобно протянул Клочок. «Возьму. Куда же я денусь?» — усмехнулся я. «А пока займись сбором данных. Придется с телефона. Компьютер я себе здесь не организую». «Ничего. Крыс привычный», — махнул он лапкой. «Все сделаю». Оставив крыса, снова отправился к заместителю главного врача по медико-социальной экспертизе. Она сидела в кабинете главного врача, схватившись за голову. Знакомая картина, не первый раз за эти дни наблюдаю. «Мне кажется, мы абсолютно не готовы к завтрашней телеконференции», — трагично объявила она. «И это я слышу тоже уже не первый день. Каждый раз успокаиваю Сарыгину, но на следующий день снова выслушиваю ее панику». «Мы полностью готовы», — вздохнул я. «Технические моменты Матвей подготовил, программа составлена, выступающие определены. Случай, который будет вынесен на обсуждение от нашей клиники, подготовили я и Зубов». «Он говорил», — чуть успокаиваясь, кивнула женщина. «Но меня не покидает чувство, будто что-то пойдет не так. Предчувствие у меня нехорошее». Странно, но подобное предчувствие было и у меня. Что-то мне не нравилось во всей этой подготовке, что-то вызывало смутные беспокойства. Но Марию Михайловну я все равно планировал успокоить, а не подтверждать лишний раз ее страхи. «Все будет в порядке», — заявил я. «Давайте лучше провожу вас до дома. Не стоит сегодня засиживаться на работе. Завтра важный день». «И то верно», — вздохнула она. «Вы правы». Маршрут до ее дома стал чем-то привычным, ведь провожал я ее все эти дни. «Не хотите зайти?» — спросила вдруг Мария Михайловна возле своего дома. — Чаю вкусного выпить. — Что ж сегодня за день такой, что все пытаются чаю со мной попить? Впрочем, взгляды со стороны Сарыгина я подмечал уже давно, поэтому ее приглашение вовсе не прозвучало неожиданно. И чай я бы с удовольствием выпил, но обещал прийти в гости к Ениным, и время уже поджимало. — В другой раз, — отозвался я, — у меня встреча. Она кивнула и скрылась за дверью, а я поспешил к Ениным. Они проживали в квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Дверь мне открыла Катя. «Проходите, Константин Алексеевич», — широко улыбнулась она. «Мы вас уже ждем». Она проводила меня в столовую, где был накрыт стол на 4 человек. Андрей Енин уже сидел за столом. Он приветливо помахал мне рукой. А Катя подвела меня к мужчине, обладающему не только такой же рыжей шевелюрой, но и густой рыжей бородой, глава семейства. «Добрый вечер», — низким голосом поздоровался он. «Михаил Евгеньевич Енин, приятно познакомиться со спасителем моих детей». «Константин Алексеевич Боткин», — кивнул я. «Спаситель — это громко сказано, конечно». «Дочь предупредила, что вы еще и скромный», — улыбнулся Енин-старший. «Прошу к столу». Пока мы разговаривали, помощница по хозяйству уже успела подать на стол закуски. Семья Ениных, хоть и проживала в скромной квартире, все равно жила лучше, чем род Боткиных, хотя бы потому, что могли позволить себе помощницу по хозяйству. «Рад, что все-таки смогли к нам добраться», — произнес Михаил Евгеньевич, когда все уселись за стол. «Катюша рассказывала, что у вас много работы». «Да, так получается», — кивнул я. «Но отдыхать тоже надо». «Прекрасно вас понимаю», — согласился мужчина. «Сам работаю поваром и прекрасно понимаю, как легко с головой нырнуть в работу и забыть про отдых». Раз он работал поваром, то лекарскую магию Енины должны были унаследовать от матери. Вот только ее самой за столом я не вижу. Спрашивать неприлично, но явно что-то приключилось. «А какая у вас магия, если не секрет?» — спросил я у Михаила. «Что помогает в работе поваром?» «Могу управлять вкусом», — ответил он. «На самом деле, ничего интересного. Просто чувствую, где нужно добавить соль или, наоборот, убрать лишнего. А в готовке это помогает». «Только на работе он так устает готовить, что дома все равно нам помогает помощница», — усмехнувшись, добавил Андрей. «У меня в голове что-то щелкнуло. Добавить, убрать, увеличить, уменьшить, больше и меньше. Какая-то мысль, что-то это все значит. Что-то, связанное с Костылевым. А что, если колебания элементов крови достигаются магией? Нужно срочно его увидеть». «Спасибо большое за ужин», — Я торопливо вскочил из-за стола. «Но мне срочно надо на работу». «В чем дело?» — удивились все Енины. «Мы ведь только сели». «Мы чем-то вас обидели?» — взволнованно предположила Катя. «Вы, наоборот, мне помогли», — заверил я. «И мне срочно нужно проверить одну теорию. Прошу прощения, что приходится так резко убегать». Они растерянно переглянулись, но я уже выскочил из квартиры и направился назад в клинику. Надо успеть до отбоя, чтобы поговорить с Костылевым. Домчался я минут за 30, и Костылев еще не спал, хоть и был немало удивлен моему позднему появлению. «Что-то случилось?» — устало протянул он. «Какая у вас магия?» — вопросом на вопрос ответил я. «Мы опрашивали Костылева несколько часов, задавали всевозможные вопросы, но не поинтересовались, какой именно магией он владеет. Это было не принято спрашивать у аристократов, но тут речь идет о непонятном случае». «Какое это имеет значение?» — напрягся пациент. «И вообще, я уже спать собирался. Невежливо вот так на меня налетать посреди ночи». «Это имеет значение для диагноза», — грозно ответил я. «Ваш случай собираются вынести на обсуждение в международной конференции. Вы понимаете, что это значит?» «Как на обсуждение в конференции?» — ахнул Костылев. «Как необычный и первый в медицине подобный случай», — отозвался я. «Так что спрошу еще только один раз, и ответ очень важен. Какая у вас магия?» Костылев выглядел очень испуганным. Его пульс подскочил, а дыхание участилось. Он паникует. «Магия крови», — спрятав глаза, шепотом признался он. «Вот черт! А я ведь чувствовал, что что-то здесь не так. Подозревал, что подобная ситуация просто не имеет логических объяснений. А все оказалось да нельзя банально. Магия крови — это способность легко управлять своей кровью, увеличивать или уменьшать форменные элементы, к примеру, что он и сделал». «Зачем?» — вздохнул я. «Вот просто зачем?» «Меня попросили», — ответил тот. «Заверили, что никто не пострадает, и что это нужно только для того, чтобы вас наказать, что вы плохой врач. Мне нужно было играть роль». «Актер, значит. А теперь самый главный вопрос. И кто же вас попросил?» Я специально выделил голосом это слово, ведь понятно было, что Костылева не просто попросили, а заплатили ему за эту роль, и заплатили наверняка немало. «Скажу, если позволите мне уйти из клиники прямо сейчас». Ставит условия. «Однако я могу вызвать охрану, позвонить Зубову. Насколько мне известно, законы он не нарушал, но клиника вправе выставить ему штраф за обман. И пациент это понимал. После того, как оплатите полный счет за лечение, тогда идите куда хотите», — выставил я встречное условие. Пациент кивнул, тяжело выдохнул. «Я жду», — слегка надавил я. «Его зовут Соколов Роман», — дрожащим голосом ответил Костылев. «Я не знаю, как он вообще связан с клиникой, но он попросил меня запутать вас, чтобы вы не могли поставить мне диагноз». «Понятно», — вздохнул я. «Что ж, излишне будет говорить, насколько этот поступок — плохая идея. Ну, хорошо, что хотя бы сейчас вы признались». И я вышел из палаты. «Теперь пусть идет куда хочет». Соколов подцепил в одном из баров симпатичную девушку и направился с ней домой на такси, чтобы продолжить знакомство. И тут снова настырные звонки от Костылева. Да сколько же можно? Почему же так с выбором-то не угадал? Не смог найти нормального мага крови, пришлось брать то, что было. «Алло!» Изо всех сил, скрывая раздражение, взял трубку Роман. «Я тут немного занят. Что-то срочное?» «Боткин все знает», — выпалил Костылев по телефону. «Только что у меня был...» «Твою ж...» «Так, вдох, выдох...» «Остановите машину!» — гаркнул таксисту Соколов. «Сейчас же!» Тот мгновенно повиновался, уже привык, что с такими клиентами, как Роман, лучше не спорить. «Тебе пора», — безапелляционно заявил своей спутнице Соколов, выпихивая ее из машины. «В смысле?» — удивилась она. «Мы же к тебе ехали зависнуть». «Зависни где-то в другом месте, дура», — огрызнулся Роман. «Вышла из машины сейчас же». Она сердито открыла дверцу и выскочила на улицу. Наверное, думала, что сейчас Соколов передумает. Он вместо этого закрыл за ней дверь и скомандовал таксисту ехать дальше. Сейчас проблемы, совершенно не до этой курицы. «Обязательно было ему все выкладывать», — прошипел Соколов в трубку. Костылев все это время висел на линии. «Мне не нужны проблемы с клиникой», — начал оправдываться тот. «Все могло закончиться тем, что больше ни одна частная клиника меня бы лечить не стала, а своим здоровьем я рисковать не намерен». Боткин далеко не дурак, но Роман все равно рассчитывал, что уж до такого хитрого плана тот не догадается. «Я перезвоню», — коротко произнес Соколов и положил трубку. «Что делать, что делать? Сейчас это знает Боткин, и имя Соколова наверняка всплыло. Оставалось подождать совсем чуть-чуть. Завтра та самая конференция, на ней прекрасно могли опозориться и Зубов, и Боткин. План просто идеальный. Надо же было Костылеву все испортить. Так, что делать? Боткин сейчас вряд ли будет звонить Зубову. Уже поздно, не захочет его лишний раз тревожить. Значит, расскажет все завтра с утра. Надо его отвлечь. И есть один план, как это сделать». Ольга Петровна пила уже третью кружку чая в Сестринской. На редкость скучное дежурство, все дела переделала, а спать вообще не хочется. Подумывала посмотреть какой-нибудь сериал с телефона, и тут прямо в Сестринскую зашел Роман с букетом цветов в руках. «Солнышко мое, выходи за меня», — выпалил он. «Кольцо купить не успел, но это все такие мелочи, правда?» Женщина чуть дар речи от удивления не потеряла. «Ты серьезно?» — ахнула она. «Ну, конечно, любовь моя!» — заверил тот. «Я ведь давно говорил тебе, что хочу завести с тобой семью. И все откладывал это, все казалось как-то не вовремя. Но сейчас я понял, что хватит тянуть. Пора действовать». «Я согласна!» — воскликнула Ольга Петровна. «Я так давно этого ждала!» Она бросилась обнимать Романа. Наконец-то ее мечты становятся реальностью. «Только нужно кое с чем помочь», — аккуратно отстранившись, добавил Соколов. «Всего одна маленькая просьба, и все. Мы будем вместе навсегда». «Навсегда». Это слово отдалось в голове сладким звуком. «Какая просьба?» — готовая на все спросила женщина. «Введешь одному пациенту чуть-чуть больше инсулина, чем нужно?» — с улыбкой спросил Роман. Зубову я решил рассказать все уже с утра. Ему можно было звонить в любое время суток. Я сам однажды пользовался этим правилом. Но сегодня я даже не дежурю, а от того, что наставник узнает все прямо сейчас, ничего не изменится. Проблему придется решать утром. Плохо, что тема уже заявлена для телеконференции. В последний момент придется заменить ее на что-то другое. А вот доклад на замену я как раз подготовлю сам. В итоге все равно пациент мой и ответственен за всю эту ситуацию я. Хотя догадаться, что пациент намеренно путает врачей с помощью своей магии и крови, было практически невозможно. Я с самого начала подозревал, что что-то здесь нечисто, но разобрался до конца только из-за разговора с Ениными. Вообще на отвлеченную тему, про готовку. Все окончательно встало в голове на свои места. «Хозяин, я пока ничего не выяснил», — признался дома Клочок. «Столько всего происходило, что мне неудобно было в сумке в интернете сидеть». «Ничего страшного. Это сейчас вообще третьестепенная задача», — отмахнулся я. «Надо подготовить другой доклад для Зубова и идти спать. Завтра важный день». «Тогда не отвлекаю», — понял Крыс. Я просидел с новым докладом полночи. Хотелось сделать его на интересную тему. В итоге спать удалось пойти только к 3 часам ночи. Утром я встал пораньше, чтобы точно успеть перехватить Зубова. Конференция начиналась в 9 утра, а рабочий день с 8. Но надо было успеть обсудить всю ситуацию. «Константин Алексеевич!» — поймала меня еще на подходе в ординаторскую Ольга Петровна. «Беда! Не могу Павла Шуклина найти, который дежурит. А там пациенту очень плохо. Соседи по палате говорят, что как будто умер. Помогите, умоляю!» «Да нельзя знакомая ситуация!» Шуклин снова куда-то свинтил прямо с дежурства, а мне разбираться с его делами. Я спешил в ординаторскую, но проигнорировать пациента просто не мог. «В какой палате?» — забросив куртку и сумку в ординаторскую, которая действительно оказалась пустая, спросил я. «В 14-й, на этаже простолюдинов», — быстро ответила медсестра. «Я вас провожу». Она провела меня на другой этаж в нужную палату. Пациента, которому требовалась помощь, я увидел сразу. На одной из коек лежал бледный мужчина, покрытый потом. Я сразу же активировал диагностический аспект и увидел свечение чуть ли не во всем организме. И преимущественно в головном мозге. Он в коме. Так, кардиологический аспект. Пониженное давление, низкий пульс, низкая частота дыхательных движений, если пульномологическим аспектом проверить. Низкая сатурация. Все очень плохо. Это последняя стадия комы. «С чем он лежит?» — быстро спросил я у Ольги Петровны. «Сахарный диабет второго типа», — отозвалась она. «Осложнений нет, поэтому эндокринологи оставили его у нас». «Так, сахарный диабет. Значит, всего два варианта комы. Гипергликемическая и гипогликемическая. Запаха ацетона у пациента изо рта нет, сухости кожи нет, мускулатура напряжена. По всему в данном случае я имею дело с гипогликемической. Откуда она взялась, непонятно, но это буду определять уже после». «Несите глюкозу для внутривенного инфузионного введения. Быстро!» — распорядился я. Ольга Петровна кивнула и скрылась за дверью. Я же пошел к укладке препаратов, которые были в каждой палате, и достал ампулу 40% глюкозы, чтобы ввести внутривенно струйно. Схема отточена и поможет привести пациента в сознание. Я ввел ему глюкозу, а затем стал воздействовать эндокринологическим аспектом, чтобы также вывести из комы и избежать осложнений. Заодно и неврологическим аспектом вкачал магии. Закончив с манипуляциями, с удивлением отметил, что медсестра до сих пор не явилась. Это что за ерунда-то? Пациенту явно стало лучше, тон кожи начал нормализоваться, а давление и пульс повышаться, поэтому за другим препаратом я решил сходить сам. В принципе, магии я вкачал достаточно много, пациент и так будет в порядке, но лучше перестраховаться. Дверь в палату была закрыта. Ольга Петровна меня здесь заперла? И телефон я оставил в ординаторской в сумке. А мне ведь надо предупредить Зубова до начала конференции. А иначе позора не избежать.